заколдованный телевизор 4. У Вани есть большой пистолет, прям как настоящий. Пистолет стреляет пластмассовыми шариками. Когда у отца хорошее настроение, он разрешает сыну немного пострелять по живой мишени, а сам носится по квартире и уворачивается от шариков, тренирует свою реакцию. Вот сейчас у отца хорошее настроение. Он носится и уворачивается. Ваня еще ни разу не попал. Мать не участвует в войне. Она смотрит телевизор. Там показывают американского президента, как он на лужайке мирно играет с детьми и косит траву. Вокруг лужайки растут кусты, там прячутся телохранители. Ваня вбегает в комнату и озирается. «Где отец?» «Пистолет наготове». «А это кто в телевизоре?» «Ну, конечно, его мгновенно затягивает в Америку. Теперь Ваня стоит на лужайке перед президентом Соединенных Штатов и показывает ему свой пистолет. Из кустов, естественно, выскакивают телохранители и стреляют без предупреждения. Такая инструкция. В Ваню одновременно летят сразу 7 пуль. Отец прыгает и летит к пульту. Замедленная съемка, как в боевиках. Вот летят пули. А вот отец. Он достигает пульта и нажимает на кнопку. Ваня мгновенно вылетает из телевизора. Вслед за ним летит одна из пуль. Каким-то чудом она проскочила в другое пространство. Отец долго ковыряет пальцем дырку в стене напротив телевизора, потом разводит руками и говорит: «Получается, что я быстрее пули».